Согласно легенде, перед походом в Китай Чингисхан 3 дня молился богам, уединившись в своей палатке. На 4-й день он вышел из нее к своим воинам и сказал: «Вечно синее небо поведет мои войска мстить за прежние причиненные монголам обиды». Весной 1211 года Чингисхан со своими войсками отправился в путь. До Великой Китайской стены ему предстояло пройти 750 верст. Монголы в Азии. История великих завоеваний. У меня сегодня в гостях историки Владимир Тюрин и Дмитрий Масяков. Здравствуйте, господа. Дмитрий Масяков, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, доктор исторических наук, заведующий отделением стран Юго-Восточной Азии Института востоковедения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «История Юго-Восточной Азии» и «Социально-политическое развитие Камбоджи. Деревня и власть». Владимир Тюрин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «История Малайзии», «История Индонезии» и «Ачехская война» из истории освободительного движения в Индонезии. И Хубилай-хан, и его окружение, да и монгольское войско в целом, они ведь ассимилировались с китайцами после завоевания Китая. И очень многое взяли у китайцев и в плане военной тактики, стратегии, техники вооружения и многого другого. Как раз монголы в Китае, в отличие от других кочевников, оказались чужеродными. И поэтому их, когда сменилась династия Юань, их на территории Китая поголовно вырезали, чего вообще в истории Китая не случалось. И более того, они привлекли к управлению Китаем не китайцев, а выходцев из Синьцзяна, уйгуров, среднеазиатов. И они воспринимались чужеродными. Ну, вместе с тем и уйгуры, и прочие, они же входили в состав Китайской империи? Нет, тогда нет. Тогда нет? Эти вошли в состав Китайской империи только в 18 веке. Понятно. После разгрома Джунгарского ханства. То есть, получается, монголы выступали в роли оккупационного режима. Да. В значительной мере. Там, правда, единственное, что, поскольку Китай был разделен еще до монголов на две части, а Северный Китай, в Северном Китае господствовали окитаившиеся кочевники, то монголы как раз переняли многое. Не у самих китайцев, которые ушли на юг, а вот от этих, не будем произносить, как они назывались, джурджени, которые китаизировались. И, кстати, и на Русь они пришли с ними, не с китайцами как таковыми. И вот эти осадные орудия привезли, вот это все. Это они взяли все из Северного Китая. Императорская монгольская династия в Китае называлась Юань, основана монгольским внуком Чингисхана, ханом Хубилаем, который завершил завоевание Китая в 1279 году. Династия пала в результате восстания красных повязок. Так называлось движение в Китае против монгольского владычества и монгольской династии Юань. И завершилось падением династии и установлением новой китайской династии Мин в 1368 году. Вообще, надо сказать, что монголы были космополиты. Космополиты. Абсолютно. Конечно. Да, достаточно веротерпимые до определенного периода. Хотя вот то в отношении Китая, вот я хочу поддержать Владимира Александровича, ведь там была у них в свое время идея вообще вырезать китайцев и сделать из Китая огромное пастбище. Тоже неплохо. И эта идея, в общем, которая, так сказать, давлела не только над монголами, потом там и с тюрками тоже было, вот тюрко-иранские противоречия, так сказать, что либо земледелие, либо скотоводство. Вот. Но в Китае они очень быстро поняли, что, в общем-то, выгоднее сохранить ту культуру и ту цивилизацию, которая существует, Они сделали, конечно, ужасную вещь для Китая. Почему их так не взлюбили-то? Они перестали заниматься ирригационным хозяйством. И все поплыло. Река Хуанхэ, все каналы. И дело кончилось тем, что их выгнали. И действительно выгнали себя как оккупанты, потому что в каждом провинциальном центре стояло 10 тысяч монгольского войска, и, так сказать, фактически это была оккупация, поэтому она была сравнительно недолгой. Да. Уже в 1368 году, считайте, 100 лет всего. И не смешивались, не захотели. Да. И монголы говорят, вошло порядка 14 знамен, как говорится, вышло только одно. Пришла новая совершенно династия. А старые династии забыли. Да, династия имеет, а новую династию основал, ну, сейчас мы его назвали лидером бандформирования. Полевой командир. Полевой командир. Крестьянский староста обыкновенный. Ну, это в истории очень Китая часто было и до этого. Ну, Любан тот же самый. А это Джо Янджан, да. Конечно. Так что. Да. И вот при таком положении дел внутри Китая Хубилай-хан, между тем, хотел завоевывать другие территории. Вы знаете, вот Дима правильно сказал насчет имперских Китая. Но тут еще было, с моей точки зрения, одна вещь. Хубилай-ханом двигало еще в определенной мере завещание Чингисхана. Распространение монгольского копыта до последнего моря. И, так сказать, вот это, видимо, наложилось. Неугасшие имперские традиции, которые слабо уже у сунов проявлялись, и вот эта вот идея завоевания. Потому что одновременно был поход на Запад. Ну да. Почти до Средиземного моря дошли. До Триеста. Хубилай – монгольский посмертный титул Сэчэн Хан, китайское храмовое имя Шидзу. Пятый монгольский великий хан, внук Чингисхана. При монгольском великом хане Мункэ Хубилай был поставлен во главе армии, отправленной на завоевание Китая. После смерти Мункэ Хубилай захватил ханский престол. В 1260 году перенес столицу из Каракорума на территорию Китая. Сначала в Кайпин, а затем в Чжунду, современный Пекин. В декабре 1271 года Хубилай дал монгольской династии чингисидов китайское название Да Юань. В 1279 году он закончил разгром империи Южный Сун и таким образом покорил весь Китай. Подготовленные Хубилаем военные экспедиции в Японию, на Яву и во Вьетнам потерпели неудачу. В целом, конечно, во вторая половина 13 века это, конечно, продолжение, мощнейшее продолжение монгольской экспансии, которая, вот, так сказать, чудом не затронула Египет, вот, потому что, я повторяю, основная часть войска ушла на Курултай вместе с Хулагу, а потом он там поссорился с Берке, и, который был один из наследников хана Батыя, и там возникло вот это вот противоречие между хулагаидами и потомками Батыя. Ну, соответственно, линии Джучи, да, ну, и вот это, и это их уже отвратило, то есть внутренние отвратило от дальнейшей экспансии. А что касается Китая, вот Южным Сунам как раз не повезло, потому что, собственно, Хубилай решил все проблемы с Арикбугой, тот как бы сдался, потом он умер, Арикбуга, и Хубилай остался фактически без каких-то вот, так конкурентов. Сказать, конкурентов, и поэтому мог посвятить все свое, так сказать, всю силу, всю мощь собранного им войска и вот этот вот огромный атакующий, скажем так, потенциал вот, на восстановление. Ведь это же не просто были завоевания в Юго-Восточной Азии. Вот он посмотрел, говорит, вот там какие-то страны, там что-то плохо лежит, давайте, так сказать, туда пойдем, их завоюем. А это было как бы восстановление того, что было с предыдущими китайскими династиями. Здесь вот есть некий такой элемент восстановление китайской традиции. Вот. Но единственное, что Хубилай сделал, в отличие от сунских императоров и вообще до этого китайских императоров, те в основном ограничивались чисто такими внешними проявлениями вассалитета. Ну, присылалось посольство, оно привозило одни подарки, те собирали другие подарки, отправляли посольство в Китай, да, и тем самым как бы выражали некую, так сказать, свою зависимость, некий признание сюзеренитета, ну да, и свой вассалитет. А тут уже вот это именно монгольская такая черта, так сказать, он не просто прислал посольство, в которых сообщал, что все, он теперь, так сказать, стал продолжателем всех вот этих отношений, но он требовал, чтобы правители всех этих государств лично отправились к нему и лично выразили свое подчиненное положение. Вот. А это было уже совершенно новое качество в отношениях. Здесь, кстати, они были не совершенно в то время, они практически все, то же самое на Руси, они тоже требовали личного присутствия того или иного князя на, так сказать, получение ярлыка. Да. Вот. То же самое было и там. Вот эти все посольства были направлены практически во все государства Юго-Восточной Азии. Это и в Паганскую империю в Бирме, это и в Камбоджа-Дешу в Ангкор, это и в Давьет, и в Тямпу, и в то, что, так сказать, те государства, так сказать, которые были вот на территории современной Индонезии. Яву. На Яву, в первую очередь, конечно. И вот это вот переход от таких вот чисто формальных отношений к отношениям уже личной, выражениям личной преданности, он вызвал в Юго-Восточной Азии совершенно однозначную реакцию. Так сказать, эти посольства были вот в Камбодже, их там всех перебили, так сказать, в Тямпе там начали, так сказать, попытались затянуть это дело, то есть дали богатые дары, посольство уехало, но сам тямский король отказался туда ехать. И в Пагане тоже, так сказать, к этому отнеслись крайне отрицательно, тоже это посольство, так сказать, подверглось нападению. Вот. И это стало формальным поводом к этим всем вторжением. Да, то есть как бы получилось так, что эти государства отказались восстановить отношения суверенитета и вассалитета по отношению к Китаю. И с этого момента вот уже, так сказать, ситуация коренным образом изменилась в сторону вот таких вот военных действий. Насколько я знаю, монголы вообще трепетно относились к своим посольствам, и если к миссии было проявлено неуважение или если ее вырезали, незамедлительно вводился ограниченный контингент монгольских войск. Это верно. Там еще была с данью, там еще была одна проблема. Монголы требовали, чтобы им посылали золото, так сказать, в чистом эквиваленте. Не слонов с носорогами, а золото. А до этого отношения с Китаем, так называемых вассальных царств, они были скорее материально в пользу этих вассальных царств. Они привозили дары, а их одаривали. По китайским традициям, Китай – центр мира, одаривать надо было в большем эквиваленте, нежели получил. Ну да. А монголы жадные были. Это не хочу сказать. Черты нет. И поэтому там было совсем другое. Там в одну сторону. А здесь, наоборот, любое посольство, неважно даже откуда, выгодно, приезжало с огромными дарами, превышающими те затраты. Иногда, вы знаете, даже китайцы отправляли специальные посольства вот в эти страны и говорили, вот когда были там недороды, тяжелые годы, в этом году посольство не посылайте. Именно потому, что вот, так сказать, им пришлось бы, так сказать, больше одаривать, а одаривать, в общем-то, было нечем. Это точно. Да, затратное. Но зато поддержание величия. Да, да, и демонстрация мощи. А как же? А главное, без ведения боевых действий. Без. То есть, такая... Практически без ведения боевых действий. Говорить о какой-то китайской, именно вот китайской имперской экспансии в Юго-Восточной Азии вообще не приходится. В это время единственное, нет. Так сказать, вот эта история Дайвета, но то с учетом того, что Дайвет был на протяжении почти тысячи лет частью различных китайских территорий, различных китайских династий, то здесь это особое вообще, так сказать, отношение Дайвета и Вьетнама, то есть современного Вьетнама с Китаем. Это, так сказать, своя история. А так, в принципе... Притом, насколько я понимаю, как они воевали во времена Хубилая, так они воевали и во время американской агрессии в 60-е годы. Все вот эти вот лесные засады, острые бамбуковые палки. Которые, да, ну бамбуковые палки это вообще, это основное оружие было вьетнамской пехоты, которая формировалась из общинников. Нет, они еще на реке же ставили, там отлив. Да, забивали колья. И передвигались, между прочим, очень много. Вот передвигались, это вот как раз была в стратегическом плане большая недооценка монголами. Вот всей ситуации, потому что, в принципе, план был стратегически очень выверен. Да? С юга наступала одна армия, вот из территории Тямпа, это вот современный центральный Вьетнам, с территории Гуанси это вот наступала другая армия, и с территории Юнани наступала третья армия. И как бы эти три армии, наступая там с юга, соответственно, с запада и с севера, они должны были, так сказать, взять в клещи всю вот территорию Дайвета и таким образом все это дело покорить. Вот. И стратегическая была одна ошибка в том, что они не учли, во-первых, мобильности вьетнамских войск, а второй не учли то, как вьетнамцы использовали водные пути. То есть водные пути оказались, если монголы в массе своей продирались через вот эти все горные джунгли, двигались, и все, то вьетнамцы по большей части передвигались по воде. И более того, в самый критический момент, когда казалось, вот это окружение уже завершается, и сейчас вот в районе дельты Красной реки будет окончательный разгром, они просто взяли, погрузились на корабли, уплыли, высадились в тылу вот этой южной армии Сагату, маршала Сагату, как его называют, вот, и тем самым фактически вышли из вот этих самых клещей, да. И второй момент, который, конечно, они не доучли, это момент, в первую очередь, логистики, как бы сейчас я сказал. То есть вьетнамцы очень четко вели боевые действия не столько вот, так сказать, в прямых каких-то сражениях, сколько проходила некая армия. А после этого они отрезали от продовольствия, от боеприпасов, от вообще каких-то связей. Изолировали вот эти самые части. И потом мелкими атаками все время держали их в неком напряжении. Вот, тем самым монголы даже в тех территориях, которые они, казалось бы, захватили, они не могли чувствовать себя достаточно спокойно в любой момент, так сказать. Вот. И еще один важный момент – это само устройство вот, вьетнамского общества. Понимаете, вот эта соседская община, которая была очень устойчивой, и она долгое-долгое время была устойчивой во Вьетнаме. По сути, по сей день в той или да, иной форме. Это мощнейшая форма мобилизации. Понимаете, если вы сумеете вот местных там, сельских старост и каких-то местных сильных людей какого-то района убедить в том, что да, действительно надо, так сказать, сопротивляться, да, действительно, так сказать, нужно, вот какая-то сверхзадача есть, и они с этим согласятся, то дальше война мгновенно становится всенародной. Вам не надо убеждать каждого отдельного человека. Вам достаточно убедить нескольких человек, которые сами уже организуют весь этот уезд или весь, так сказать, этот район для сопротивления. был великий вьетнамский такой вождь, генерал Чан Хэнг Дао, он был военный гений, но он был еще политический деятель, человек, который умел убеждать. Вот перед вторжением монголов были собраны все главы вот этих сельских общин. То есть самые, так сказать, и он выступал перед ними, и вот там вот, собственно, было и, так сказать, принято решение. И в результате война сразу превратилась во всенародную. Ну, да. Понимаете, во всенародную. И это тоже было, недоучитывалось, конечно, монголами при вторжении. Ну и ко всему прочему, флотоводцы они были неважные. Да и с этими бамбуковыми кольями на дне пострадали. Причем сильно пострадали. Ну вот об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, вы понимаете, там же было три основных вторжения, если вот мы говорим про Вьетнам. Было три основных вторжения. Первое вторжение, оно было как бы краем 1257 года, когда Хубилай-хан начал войну с китайцами, с южными суннами. И это был действительно грандиозный стратегический замысел, который, в общем, сравним с современными стратегическими замыслами. То есть монгольская армия не наступала фронтально с севера на юг через Китай, через Янцзы, а обошла как бы через территорию, скажем, современного, через Цинхай, Юнань, как бы с запада, обходя южных Сун и вторгаясь на территорию южных Сун Китая не с севера, как обычно все кочевники, а с юга, я бы сказал, даже с юго-запада. Но при этом нападении было уничтожено тайское государство Наньчжао, и, двигаясь, так сказать, дальше на юг и юго-запад, они неизбежным образом добрались до Вьетнама, разграбили Ханой, но ушли. Но ушли, потому что цель была, собственно, не Дайвьет, не Ханой, а нападение с юга на южных Сун. А вот такой вопрос, да, про корабли все-таки. А, про корабли. Но это уже более поздняя история. Это уже история, связанная с, практически с последним вторжением китайцев, китайско-монгольских уже войск, 300-тысячная огромная армия, 1287 года. То есть проблема была в том, что само войско вошло во Вьетнам, а основные грузы и, опять-таки, вся логистика, так сказать, было решено не по земле, не по дорогам через вот эти горы перевозить, а просто флот отправить в дельту Красной реки и разгрузить, и соответствующим образом снабжать, так сказать, пришедшие туда войска, вот, так сказать, сухопутным образом. Вот, первое, вьетнамцы разбили, во-первых, весь этот флот, который вез боеприпасы, припасы, продовольствие, ну, да, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, они перекрыли все дороги, и те корабли, которые успели монгольские войти в дельту Красной реки, когда они начали уходить, потому что у них это же было отступление фактически, то есть когда они там попали на все эти... То есть они разбили вот этот морской флот, другая часть флота, которая оказалась в районе Красной реки, когда те начали грузиться от голода, так сказать, действительно им там было уже, так сказать, невыносимо, и они попытались уже убраться даже из Вьетнама, вот тут вот они попали вот эти, значит, колья, которые они вбили по рукавам Красной реки, а там еще что получилось, что в сезон дождей, конечно, они могли бы пройти, потому что, так сказать, уровень воды был не очень высокий, они уже не могли больше ждать, просто потому что у них не было, им нечем было есть, нечего было есть, и все. И поэтому они, так сказать, были вынуждены идти по низкой воде, и вот тут вот все вот эти преграды, корабли останавливались, разрушались, а тут же плавали на маленьких джонках вьетнамские солдаты, там все, поджигали там, это там... все. Свои корабли монголы строили в Китае, вернее, использовали китайский флот, который находился в захваченных ими китайских приморских городах. По большей части это были крупные джонки с прямоугольными парусами, занимавшиеся главным образом каботажным плаванием. Экспедиции в 1274 году в Японию, в 1281 в Тямпу и в 1293 в Индонезию были выполнены именно на этих довольно вместительных кораблях. Почему Хубилай пошел в Дайвет? Это были имперские амбиции или было чего брать? Брать-то, наверное, особо было нечего. Вы знаете, он пошел в Дайвет. Первая идея была. Они сначала пытались завоевать лежащее южнее Дайвета государство Чампо. И действительно высадились в этом государстве, разбили чамов, но король и все население ушли в горы. И там началась партизанская война против, я уже говорил, войска, южного войска маршала Сагату. И тогда они потребовали от Дайвьета право на проход 1283 год своей армии через территорию Дайвьета на территорию Чампы для соединения вот с этими войсками. И в Дайвьете долго думали, что делать, как ответить на вот этот вот ультиматум, который предъявил Хубилай-хан. То есть там, с одной стороны, можно было пропустить, да, но с другой стороны, последствия могли быть совершенно невероятные и катастрофические для Дайвьета. И они решили не пропускать. И они отказали монголам в транзите. Тогда те решили прорваться самостоятельно. Вот, собственно, вот это нашествие 1283 года, это вот попытка пройти через Дайвьет и соединиться с монгольскими войсками, который встретил самое решительное сопротивление. То есть, как бы под руку подвернулись, что называется. Там еще, я думаю, что во Вьетнаме, но это Дмитрий Валентинович, ему карты в руки, там еще было, ведь в течение тысячи лет Северный Вьетнам, будущий Дайвьет, был худо-бедно, ну, считался, по крайней мере, провинцией Китая. Поэтому, так сказать, отношение к Северному Вьетнаму в Китае всегда было как к потерянной провинции. Ну, тоже. Я говорю, всегда, всегда. Это так всегда и было. Именно, ну, потом это перенеслось на весь Вьетнам, потому что Дмитрий Валентинович сказал, что в те-то времена до 15 века было уже два Вьетнама. Была еще Чампа, населенная совсем не вьетнамцами, а людьми близкими к индонезийцам. Ну, до сих пор на юге Вьетнама народ темнее, чем на севере. Вот. А поэтому отношение было тут имперское, конечно, конечно, конечно. Вот с одной стороны вьетнамцы, да, которые, так сказать, остановили. А с другой стороны, например, вот Паганская империя, да, которая тоже, как бы, так сказать, вела себя по отношению к Кубилай-хану крайне, так сказать, вызывающе, да. И тоже подверглась нападению, но в результате этого нападения оказалась разгромлена, а территория практически Бирмы была оккупирована. Там появились две даже провинции империи Хубилай-хана. Ну, они были, некоторые считают, что это было чисто формально, но в любом случае Паганская империя была разгромлена. В Бирме, так сказать, наступил, так сказать, политический хаос и так далее. Вот. И вот это вот очень интересное сравнение с той точки зрения, что вот одно государство Юго-Восточной Азии, да, оказало жесточайшее сопротивление и вышло победителем, и Тямпа, в принципе, к этому тоже можно. А вот Паганская империя, казалось бы, более, так сказать, организованная, да, хотя все говорят, что это, к этому моменту она была уже в состоянии кризиса и упадка. Империя в значительной степени полиэтническая, да, как и современная, собственно, Бирма, да, после нескольких сражений, фактически проигранных, причем сражения были фантастические, если здесь мы говорим во Вьетнаме, там, 300-тысячное войско, 200-тысячное войско, то в Бирме в решающем сражении, так сказать, пригранично, было 60 тысяч бирманцев и порядка 12 тысяч. Это вот были никакие особые войска, войска наместника Юнани. Кстати, это был такой Насреддин. Тоже очень интересная история в этой связи, потому что считается, что это было, собственно, не монголов, монголов было немного, а это были тюрки, уже да, которые, собственно, уже было совершенно другое войско. Их было всего 12 тысяч и 60 тысяч бирманцев. И вот эти 12 тысяч, так сказать, в сражении было разбито войско вот Паганской империи, после этого были осаждены приграничные крепости, после чего эти крепости пали. И после чего государство вообще стало очень быстро разваливаться. В первом походе их было два. 1277 и 1283. Вот в первом походе Насреддин, где Бирманцы выставили боевых слонов, а слоны испугались. Слоны испугались, к этому времени монголы сообразили, они подвезли из степей верблюдов. Они, слоны не переносят запах верблюдов. Слоны побежали. В этом сражении участвовал Марко Поло. И в книге Марко... Участвовал или наблюдал? Ну, естественно, он был любимец Хубилайхана. Конечно, он наблюдал. Он описал это сражение, и в книге Марко Поло это есть. Ну, ему... Кстати, одна из причин, почему Марко Поло не поверили. Он написал, что там, в Северной Бирме, по Нязаунджанам, он увидал две пагоды. Одна была сплошь покрыта серебряными колокольчиками, а вторая – золотыми колокольчиками. Вот это вот даже не сражение поразило его воображение, а вот эти две пагоды. Марко Поло – итальянский путешественник и писатель. С 1271 года по 1975 проехал морем к юго-восточным берегам Малой Азии, откуда сушей в Северный Китай. Живя в Китае на службе у хана Хубилая, Марко Поло посещал разные области страны. Вернулся морем из Южного Китая через Иран и Венецию в 1295-м. По некоторым данным, он участвовал в войне с Генуей. Около 1297 года Марко Поло попал в плен генуэзцам. Его красочные рассказы о путешествиях стали основой книги по географии, этнографии, истории Армении, Грузии, Ирана, Китая и Монголии, Индии и Индонезии. Книга называлась «Книга Марко Поло». Вообще для Юго-Восточной Азии вот эти монгольские завоевания, кроме вот, Владимир Александрович правильно сказал, кроме такого прямого влияния, да, вот прямых атак, они были связаны с крупнейшими этническими переменами. Понимаете? Потому что считается, что когда они в 1257-58 году разгромили тайское, считается, что это тайское, хотя, ну, сложное есть разные, сложные, но, все. Видимо, тайцы в любом случае были значительной частью населения Наньчжао. Тайско-бирманское государство Наньчжао. Оно в Юнане было. Да, территория современной Юнани. Это юго-запад современного Китая, то огромная масса населения, желая, так сказать, избежать вот этих вот... начали двигаться долинами рек, стали уходить на юг во все стороны. А так как вы сами понимаете, что Юнань существенно, чисто географически, так сказать, выше, и все реки текут на юг, то, соответственно, долинами рек тайцы стали продвигаться в те районы, будущие которые... Тайцы, да? Будущие тайцы, да. Вот. Причем тоже они двигались, очень такая сильная клановая была система, да. Манги так называемые. Вот. Уходя от монгольского завоевания, они стали завоевывать и заселять те земли, которые до этого населялись автохтонными для Юго-Восточной Азии племенами, да. И древние государства. На клановую шотландскую, да. Похожую. Да, да, да, да, да, систему. И там были большие поселения государства монов, хмеров, вот им большая империя, знаменитая Ангкорская империя, Камбоджа-Деш, в том числе Паганская империя. И даже потом, когда вот монголы ушли, в общем-то, так сказать, вот эти вторжения, они были, я не хочу сказать, частный характер. Они, конечно, потом ослабили эти государства, но, в общем, это был некоторый эпизод в истории. То появление тайцев и захваты тайцев, особенно на стыке Паганской империи с одной стороны и Ангкорской империи, двух крупнейших империй, вот примерно до этого времени на территории континентальной Юго-Восточной Азии, на территории Индокитая, они двигались, привели к тому, что кардинальным образом изменилась и история, и этническая карта Юго-Восточной Азии. Территория вот Монское государство, там Лава, Дворовати, древние государства в долине Минама или там Чаепраи были завоеваны, а самое главное, началось заселениями тайцами огромных территорий, формирование там тайских государств, которые в будущем будут определять значительные вехи в истории Юго-Восточной Азии. Это начало Таиланда, Лаоса и восточной части Бирмы, потому что шаны – это те же самые тайцы, только русские. Причем шаны потом создали и, так сказать, шанский, сиамский принц свое потом восстановил, собственно, и бирманскую государственность, создал вот государство Ава в 1363 году. Вот. Тоже очень интересная была эта история, когда человек шанский и, казалось бы, противостоящий бирманцам, проникся паганской культурой, проникся паганской историей, традициями и стал большим бирманцем, чем другие бирманцы. И запретил говорить в своем государстве на тайском языке, все перевел на бирманский язык и фактически восстановил, в некотором смысле считается он, государство Ава, восстановление бирманской государственности. Ничем хорошим это не кончится. Это да, но это уже другой вопрос. Уже другой. Более интересная вот как раз история, это монголы и Ява. Да. Это тоже очень интересная история, Владимир Александрович, да. Да, автор нескольких книг, как раз посвященных вот этим всем коллизиям. Ну, во-первых, монголы и Ява, где же не монголы и Ява, а Ява в 13 веке там масса полулегендарного. Но интересного. Поэтому мы это принимаем за чистую монету. И правильно делаем. А ничего больше нет, просто-напросто. Надписи даже нет. Ява еще очень давно, в X веке, колыбелью-то является центральная Ява, но они ее обезлюдили и, в общем, перенесли центр тяжести на восточную Яву. Но там, где теперь Сурабая, туда, на восток острова. И там был всеобщий развод. Там была масса владений и прочее. А легенда, говорящая следующее, там был такой очень полевой командир, если хотите, из крестьян происходящий, которому один умелый кузнец выковал оружие у индонезийцев, холодным оружием, в основном крис, знаете, его носили, как очень неудобно, с моей точки зрения, но носили, его сзади носили, за поясом. И крис был, кроме всего прочего, он был, так сказать, показателем, не то чтобы знатности и благородства, но приближающегося к этому. И вот этот самый человек, может быть, вырежут название, бог их с ними. Кенан Грок. Он собрал молодцев и стал выходить на большую дорогу. А затем как-то получилось, он поступил к одному мелкому владетелю в качестве охранника. Его прирезал, женился на его вдове, красивой женщины, которая по-индийски так называется «сияющая луна». И потом он разгромил номинального владетеля восточной Явы и стал правителем. И создал государство. Государство, которое назвал Сингасари. Львиное, буквально. Ну, дальше вот начинается такая история. Его потомки, у него получились потомки от этой жены, а у той жены, у его жены были еще дети от прошлого мужа. Ну, я не буду здесь даваться в детали, здесь был такой... Каждый последующий убивал. Ну, да. Все убивали причем друг одним и тем друга. Же Крисом. Одним и тем же Крисом. Это фантастика. Ну, магический. Да. Магический. Ну, Крис вообще вещь сакральная. Магическая. Один, например, один был безумный тиран, никого не допускал. Тот его прельстил только одним. Он сказал, что у него появился такой боевой петух, там же петушиные бои, который всем петухам петух. Да. Тот распалился и его послал. Но вот пока он наблюдал за состязанием петухов, тут его и прирезали. Но в конечном счете на трон где-то в 60-х годах взошел человек, ведущий происхождение от обеих линий, и примирил. Звали его Кертанагара. Ну, это не так уж сложно. Так вот, Кертанагара, это были 60-е, 70-е годы. Он как раз совпал с монгольской экспансией. Но он сам был экспансионистом. Он задумал возродить величие старых яванских и суматранских империй. Завоевал Бали. Стал посылать экспедиции на свою голову. Лучшие войска послал на Суматру. И когда к нему еще в 70-х годах пришло посольство монгольское, то он от него отмахнулся. Хубилай-хан решил отправить вот на эту далекую Яву экспедицию. Кертанагара, у него самого начались большие неприятности. Он объявил себя по образцу воплощением Будды, стал прибегать к своему несчастью, к тантрическим мотивам, к оргиям и тут девушки, возлияние вина, для лучших побуждений, для того, чтобы приблизиться к состоянию Будды. И один из потомков вот этих вассальных владетелей напал на него в тот момент, когда он совершал тантрические действия, будучи несколько отключенным от реальной действительности. И вот этот самый бывший вассал прирезал Кертанагару и объявил о восстановлении своего старого царства Кедири. Остались зятья у этого самого Кертанагары. И один из этих детей, человек, видимо, очень пронзительный и хитрый, прослышав о том, что монгольский флот приближается, он был уже на Суматре, он заявил, что он готов служить новому повелителю. Тот его с радостью принял. Тот некоторое время посидел при дворе, а потом попросился на охоту. Так принято у них было. Его отправили на эту охоту, и он в джунглях соорудил кротон. Кротон-дворец. Ну да. Для яванцев и индонезийцев построение кротона – это провозглашение своей независимости. Но в это время высадились китайцы. Китайцы-монголы. Они двинулись на помощь. Этот принц Виджая вместе с монголами сокрушил узурпатора, а монголы потребовали не просто золото, они потребовали еще принцесс для гарема Хубилай-хана. Когда монгольские послы пришли за принцессами и за золотом заодно, им сказали так: татары, называли все-таки татарами, татары, зачем торопиться? Принцессы еще не опомнились от того, что они насмотрелись на оружие в действии. Сейчас они не могут видеть никакого оружия. Их посадят на... Завтра они вам будут выданы. Их посадят на носилки, оденут в подобающие одежды и будут сопровождать на корабль. Кроме того, ваши люди, которые должны прийти за принцессами, должны быть не простыми татарами, а самыми почтенными из вас и без охраны. Они пришли с эскортом без вооруженной охраны, Их тут же зарезали, естественно. И после того, как монголы узнали, они начали лихорадочное отступление к берегу, где стояли корабли. Основная масса села на корабли и уехала навсегда. А вот узурпатора Джая Катванга перед отъездом монголы торжественно вместе со всей его семьей, как было принято, им на морском песке, ввиду, так сказать, отплывающих кораблей, отрубили голову. И принц Виджая победил и основал самое известное, в общем, золотой век Явы, самое известное государство Маджапахи. Самый интересный момент вот тут вот смешение двух как бы традиций, да? Потому что для того, что монголы воспринимали как, так сказать, истину, как невозможность вот это вот некое табуирование в неких традициях, если вам там обещают, если уже, так сказать, тем более, что принц Виджая был всем им обязан, да? Они его спасли от власти того же самого узурпатора. Вот. И второй очень интересный момент – это то, что насколько, так сказать, традиционно была их психология. То есть формально они могли бы теперь опереться на вот этого узурпатора, его семью, которые находились у них, и, так сказать, его продвигать к власти против вот этого предателя. А между тем, действуя вот, так сказать, в своей, так сказать, вот традиции, да, потому что все-таки это был их враг и так далее, они все-таки пошли на то, чтобы фактически открыли вот принцу вот, Виджая. Виджая буквально победа. Победитель. Победитель, да. Вот, открыли ему дорогу к власти. Хотя политически можно было в этой ситуации сразу же, так сказать, переметнуться на другую сторону, потому что совершенно очевидно, что у узурпатора были свои сторонники, и можно, конечно, было на них опереться, конечно, и были продолжать вот это вот сражение. Между тем, этого бы сделали... Сторонники были, потому что все первые годы Виджая и его сына прошли в непрерывной борьбе за утверждение власти. Да. Конечно, были. Почему не было следующих экспедиций? Понимаете, видимо, вот этот вот огромный мощный запал, который был связан с завоеванием Китая, с этими походами, он постепенно стал, я бы сказал так, рассасываться. Заметьте, что уже к концу 13 века, началу 14 века, все, да, все. Вот не только касательно Юго-Восточной Азии, но и монголы, например, не сумели дать мощный ответ там, на мамлюкские, так сказать, военные действия на Ближнем Востоке, в Сирии. Да? Уже не было нового похода Японию, в Европу. Вот. Японию они оставили. То есть начался процесс вот, освоения как бы, вот этих территорий, которые завоеваны, и начался процесс очень быстрого их разделения. То есть они очень быстро фактически становились заложниками тех традиций, тех культур, тех народов, которые они до этого завоевали. То есть здесь произошел вот этот очень интересный процесс. То есть они вынуждены были. Ну, например, ильханы, да, они фактически стали правителями Ирана. И потом они приняли ислам и фактически все более были зависимы от воли и традиций населения. Да? А монголы ведь доходили не только до Явы, они же доплывали до Ланки. Они же вмешались в гражданскую войну на Шри-Ланке, то есть, можете представить, переплыли фактически на ту сторону Индийского океана. И тоже участвовали. Там был несчастный ланкийский принц, которого они увезли в Китай, который потом пытался вернуться обратно туда. Из-за буддизма. Да. Понимаете, ну там это уже другой разговор, но просто к масштабам движений, то есть Паган, Вьетнам, Ява, Ланка, тут Сирия, тут Европа, то есть фактически вся континентальная часть Евразии оказалась в сфере их экспансии. Thank you. почему Юго-Восточная Азия не оказалась завоеванной? А вот, скажем, Русь оказалась завоеванной в конечном счете. Природные факторы? Я думаю, нет. Знаете, я думаю, скорее идеологические, психологические. Вот в неподвижном, в общем, до того времени, в неподвижном и многоконфессиональном, и многонациональном обществе Юго-Восточной Азии монголы или китайцы были восприняты как еще очередное вторжение, с которым кто-то боролся, кто-то не боролся, к которым привыкли. У нас же, если посмотреть, скажем, по Лаврентьевской летописи, по Первой Новгородской, ну, по Ипатьевской даже, у нас же это было воспринято как бич Божий, с которым бороться было бесполезно. Не то, что не бесполезно, но Ипатьевская летопись, которая описала все эти подвиги, правильно все, в конечном счете, а может быть и не нужно, бич Божий, наказание Господне. Ведь оправились от того, что это наказание Господне, Русь ведь оправилась, будем называть вечными нами, довольно поздно. А в Юго-Восточной Азии, ну, в менее гибком обществе и в более, ну, я не хочу сказать застывшем, нет, и привыкшем вот к этим всем вторжениям, это с идеологией никак не увязывалось. Оно не увязывалось. Не с буддизмом, потому что буддизм сам по себе религия же не христианская. В буддизме нет апокалипсиса, а у нас он есть. Да, ну там поэтому и бича вот Божьего нету. Бича Божьего нет, а здесь бич Божий. В значительной степени и в Средней Азии, в мусульманском мире. Почему держава, там, винят Хорезмшаха, почему держава Хорезмшаха буквально развалилась? Хотя те же самые степняки, 400 тысяч, конный корпус. Мусульманское государство, да. Где тоже это было воспринято как Гог и Магог. Выскочили из этой стены и бороться, может быть, бороться противиться воле Божией. Понимаете? Поэтому я думаю, что вот это, я не хочу сказать, это может быть очень рискованное сопоставление, но здесь, с моей точки зрения, в какой-то степени укладывается даже наш великий святой князь Александр Невский. Вот, потому что религиозный фактор, вот этот фактор за грехи, расплачиваемся за грехи. Ну да, то, чего не было в Юго-Восточной Азии. Не было. Да. Нет, там грехов не было. Но вы знаете, нет. Все-таки природный фактор тоже имеет колоссальное конечно значение. Конечно. Потому что ни одного генерального сражения вьетнамцам Хубилай дать не мог. Нет. Убежали, и все. Тактика войны. Ударил, убежал. Сражения, нет, которые вьетнамцы терпели, кстати, в поражении. Бирманцы было два генеральных сражения. Да, ну, значит, было где? В горно-степной местности. Именно, открытое пространство. На открытом пространстве. Да. Там не было джунглей, но наверху. Все боевые действия в Иране, на Руси, в Европе. Открытое пространство. Опять же, генеральные сражения, где они имели преимущество и тактическое, и там с точки зрения численности. И да, где можно конечно. Было, где можно было развернуться и всыпать по полной программе. Да. Конечно. А в Юго-Восточной Азии... Это грязный. Это еще американцы. Да. Нет, это стратегия. Сначала французы. И французы. Вы понимаете, это еще стратегия, которая была все-таки выбрана и в Давете, и в Чампе, да, то есть когда король, правитель и все население уходили в горные леса, то есть которые они не оставались на местах, они представьте себе на Руси, например, если бы была такая возможность уходить из городов, да, уходить из городов куда-то там в болото, в леса, ну, трудно сказать, судя там по... Там погибали просто, кто ушел, конечно, в болото, с точки зрения зимы, сказать, вот действительно, вы правильно говорите о географическом факторе. Здесь же они уходили в горно-лесистую местность, уводили все, разрушали все за собой, не оставляя ни продуктов питания, отправляя вот эти партизанские отряды, вынуждая монголов мелкими группами их искать в горах и ущельях. Там разрушать-то как... было нечего. Да. Оставить на полгода, и все сгниет. В тропиках. Да, это как попытка персов завоевать государство скифов. Совершенно правильно. Взять нечего, как писал Геродот. Городов нет, домов нету. Сложили манатки в кибитки и уехали. Абсолютно. И чем глубже заходили персы на территорию скифского государства, тем им было хуже. Есть нечего, жить негде. Здесь то же самое. Рисовые поля для монголов вообще это была непонятная вещь в те времена. А города, они же были эфемерны. Да. Буквально в нескольких словах. Почему так все получилось? Запал кончился, или природа способствовала жителям Юго-Восточной Азии, или и то, и другое, и еще разлад в семье, что называется, у самих монголов. Я думаю, что и вы правы, и то, и другое, и третье, и четвертое. Собравшиеся в одно время, в одном месте. Да. И не с Японией, ни с Юго-Восточной Азии не получилось. Да вообще стало к этому времени монгольская империя Чингисхана рушилась. Все-таки, видимо, вот эти первоначальные монголы, с которыми Чингисхан завоевывал Северный Китай, вот это, видимо, те люди, люди длинной воли, как о них многие писали, то есть, так сказать, совершеннейшие, да, пассионарные, они все-таки к этому времени уже растворились среди, их было очень мало, уже все эти нападения на Юго-Восточную Азию, и Японию, и везде, их было мало, они составляли малую часть. Вот эти люди, которые были способны на все, способны были, так сказать, на феноменальные совершенно подвиги и обладали огромным воображением, да, этих людей практически не осталось. Эти люди погибли, частично умерли, оставив конечно, за собой очень, видимо, мало, так сказать, потомков. И это постепенно все, история, как бы совершив этот огромный выброс, она стала возвращаться в свое, так сказать, сдулась к своему обычному состоянию. Да, как было сказано в пьесе Шварца, принцесса поинтересовалась, у нас что, все рыцари кончились? Благодарю вас за участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.